Глава 8. И тогда Хачиман Хикигая подумал. Юность. Одно простое слово, но как сильно оно задевает человеческие сердца. Оно заставляет взрослых, независимых людей испытывать ностальгию. Побуждает юных дев испытывать вечную жажду, а у людей вроде меня вызывает яростную ревность и ненависть. Моя жизнь в старшей школе отнюдь не Эдемский сад, как я уже написал. Это испепеленный, мрачный монохромный мир. В свой первый день в школе я попал в аварию, и, разумеется, моя школьная жизнь сразу стала унылой. Я болтаюсь между домом и школой, а по выходным хожу в библиотеку. Я живу жизнью, которая очень далека от типичной мечты о жизни в старшей школе. В моем мире романтических комедий не существует вообще. Но я ни капли об этом не сожалею. Можно даже сказать, что я горжусь собой. Отправиться в библиотеку и дочитать ту длинную серию фантастики, крутить радио ночью и наткнуться на станцию с берущими за душу рассказами. Найти райский остров в безбрежном электронном море. И все это благодаря моему образу жизни. Я тронут. Я благодарен каждому из открытий и случайных встреч. Бывали и слезы, но это не были слезы горя. Я никогда не откажусь от того времени, что провел здесь, от того года школьной юности, что я прожил. Нет, я всем сердцем приму его, и это решение уже не изменится. Ни завтра, ни послезавтра. Но хочу внести ясность. Несмотря на это, я не отвергаю образ жизни остальных. Я не отвергаю путь тех, кто радуется юности. Для тех, кто находится в рассвете юности, даже неудачи могут превратиться в прекрасные воспоминания. Даже ссоры, раздоры и неприятности станут лишь еще одним моментом их юности. Мир меняется. Если смотреть на него сквозь их юношеские розовые очки, в этом случае, может быть, и моя собственная юность получит оттенок романтической комедии. Может, не все так плохо. И может, когда-нибудь я и увижу свет там, где пребываю, даже если увижу его остекленевшими глазами дохлой рыбы. Я чувствую, что что-то растет во мне. И это позволяет по крайней мере надеяться, что так и будет. Разумеется, это я понял в те дни, что провел в клубе помощников. Мой вывод таков. Я оторвал ручку от бумаги и сладко, длинно потянулся. В этом классе после уроков я остался один. Нет, надо мной не издеваются. Я просто переписываю сочинение, которое забраковала учитель Хирацука. Я это честно говорю. Понятно? Меня не запугали. Понятно? Процесс шел гладко, но я немного застрял на заключении, так что теперь уже довольно поздно. Может, продолжить в клубе, подумал я. Быстро сунул бумагу с ручкой в сумку и покинул пустой класс. В коридоре, ведущем во второе здание, не было никого, но я слышал громкие крики спортсменов, тренирующихся снаружи. Юкиносита наверняка опять сидит и читает. Значит, я могу спокойно дописать там, и никто меня не побеспокоит. Иногда, очень иногда, к нам заявляются разные странные типы, но очень редко. В большинстве все предпочитают обращаться к своим знакомым, тем, кому доверяют, или решают свои проблемы самостоятельно. Наверное, так и надо. Люди сами должны идти по своему пути, но порой попадаются и те, кто на это не способен. Вроде меня, Юкиноситы, Юигахамы или Займакузы. Для большинства дружба, любовь, мечты – это замечательно. И даже те ситуации, когда у тебя проблемы или ты не знаешь, что делать, могут развернуться на 180 и предстать в позитивном свете. Именно это мы и называем юность. Но встречаются и ворчуны, которые смотрят на таких людей и думают, что те отравлены идеей юности и просто творят, что хотят. Как моя сестра сказала бы... Юность? Это что, богиня какая-то? А, нет, та Юнона. Аниме насмотрелась, да? Я открыл дверь в клубную комнату и увидел, что Юкиносита сидит на своем обычном месте и читает. Та подняла голову. О, а я думала, что ты сегодня не придешь. Она сунула в книгу закладку. Явный прогресс. Поначалу она и не думала о чтении отрываться. Угу. Я и сам так думал, но надо кое-что сделать. Я взял стул и уселся наискосок от Юкиноситы, как обычно. Достал свой листок и разложил на столе. Наблюдающая за мной Юкиносита нахмурилась. «Это тебе класс, что ли?» «Ну, ты же читаешь». Она немного смущенно отвела взгляд. Кажется, сегодня сюда никто не приходил. Негромко тикали часы. И услышав это, я вдруг сообразил, что тут давно уже не было такой тишины. Наверное, из-за некоего источника шума. «А где Юйгахама?» «Кажется, она сегодня с Миурой и остальными». «Понятно. Какой сюрприз? А может, и не сюрприз? Они же были подругами. И есть такое чувство, что после теннисного матча Миура стала относиться к ней помягче. Должно быть потому, что Юйгахама наконец-то смогла высказаться на чистоту». «Задам тебе такой же вопрос. Хикигая, ты сегодня без своего партнера? «Тот, сука, тренируется. Может...» Это после наших с ним занятий, но он в самом деле сейчас очень серьезно к этому относится. Не тот, сука. Другой. Кто? Кто? Спрашиваешь. Тот, кто всегда таится в твоей тени. Не пугай меня. Привидение какое-то. Ох, не будь смешным. Привидений не существует. Юкиносита со вздохом посмотрела на меня, словно говоря, «Тебя что ли в привидение превратить?» «А...» Мы как-то давно уже об этом говорили. Я про того человека. Зай... Зай... Зайца... Да? Что-то вроде того. А, Зай Макуза. Хотя он не мой партнер. Чёрт. Даже не знаю, можно ли назвать его другом. Он сказал, у меня сейчас цейтнот. Извини, мне надо сегодня расставить свои дедлайны. И умчался домой. Говорит... «Как настоящий писатель», — пробормотала Юкиносита с явно видимым отвращением на лице. «Ну давай, давай, выкажи мне хоть какое-то сочувствие. Это же мне приходится читать его опусы. Ты в курсе, что он даже не черновики приносит, а наброски и сюжет?» «Эй, Хачиман, у меня замечательная идея! Героиня резиновая, а у второй героини есть сила, которая ей нейтрализует. Это будет настоящий хит!» Идиот. Дерьмо это, а не идея. Натуральный плагиат. Но такое прохладное общение длится недолго. И в конечном счете мы возвращаемся на свое место. Так что можно сказать, что эта компания – явление одноразовое. А если вы спросите, то ли это место, где сейчас мы с Юкиноситой, я, пожалуй, скажу, что это не так. Наш бесцельный и обрывистый разговор – продолжался все в той же обычной, немного неловкой манере. «Я вхожу!» Дверь вдруг распахнулась. «Ох!» Юкиносита вздохнула, взявшись рукой за голову. Она выглядела окончательно смирившейся. «Понимаю. Когда сидишь в таком тихом месте, и вдруг так резко распахивается дверь, невольно ждешь неприятностей». «Госпожа Хирацука, стучитесь, пожалуйста, прежде чем заходить!» «А...» Разве это не реплика Юкиноситы? Слегка озадаченная Хирацука подтянула ближайший стул и уселась. «Вы чего-то хотели?» – поинтересовалась Юкиносита. Хирацука, как обычно, по-мальчишечьи, блеснула глазами. «У меня есть объявление по поводу игры». «А, это... Совсем забыл. Не помню, чтобы мы хоть одну чью-то проблему решили. Понятно, что забыл». «Пока у вас ничья. 2-2». «Да, битвы равных соперников – это основа боевой манги. Хотя лично я предпочла бы увидеть, как Юкиносита пробуждается, преодолев смерть Хикигаи». «Мою смерть? И как до такого дошло?» «И как это 2-2? Что-то ни одной решенной проблемы не припоминаю. И у нас было только 3 клиента. Она что, считать не умеет? А по моим подсчетам 4. Ты ведь слышал, что я говорила? Я вынесу решение по своему собственному разумению. Забавно играть по таким изменчивым правилам. Прямо Джиан какой-то. Госпожа Хирацука, не будете ли любезны объяснить правила, по которым ведется счет? Как кое-кто уж сказал, мы не решили ничьи проблемы из тех, кто приходил к нам. Хирацука умолкла и призадумалась. Ну, если посмотреть на Канзи, проблема. Вы увидите значок «Сердце». Слева и рядом значок «Плохой». Второй с крышечкой. Здравствуй, средняя школа. Я имею в виду, что истинные ваши проблемы кроются в вашем сердце. И то, насчет чего к вам приходят за советом, может и не быть их истинными проблемами. И в чем был смысл таких объяснений? Это было не слишком умно. Безжалостно отрезали мы с Юкиноситой. Хирацука немного расстроилась. Ну вот, а я старалась, придумывала. Ну, иначе говоря, победителя она определит по собственной прихоти. Хирацука насуплена, поглядывала на нас. Ох, вы так на меня вдвоем набросились, прямо как старые друзья. Что за дела? Что-то не припомню, чтобы становилась другом этого типа. Юкиносита пожала плечами. Я ждал, что она хоть мельком глянет на меня, но она и не подумала. Хигая, не расстраивайся. Как говорится, иным жукам и навоз нравится. Дело вкуса. Утешает она меня. А я не расстраивался вовсе. Черт бы вас побрал. И почему доброта у вас такая безжалостная? Конечно. К моему удивлению, Юкиносита не промолчала. Стоп. Это же она главным образом вгоняет меня в депрессию. Но она всегда говорит правду. Она не будет врать о собственных чувствах. Должно быть, она поверила словам Хирацуки. И по-доброму мне улыбнулась. Я уверена, что в один прекрасный день найдется насекомое, которому понравится Хикигая. Хотя бы животным миром ограничилась. Черт тебя побери. Не предложить ей сказать «человек» — это даже для меня слишком смиренно. Но эта наглая девчонка, сжимающая кулаки, кажется, очень гордилась собой. Наверное, она просто счастлива, что сказала такое. Вон как глаза сверкают. А вот меня это совсем не радует. Разве разговор с девушкой не должен быть куда более «ути-пути-ла-ла-ла»? Что за фигня? Я подумал, что должен записать, что чувствую сейчас, и схватился за ручку. Юкиносита присмотрелась, чем я занят. «И что ты там все время пишешь?» «Ничего, заткнись». И быстро настрочил последнюю фразу своего сочинения. «Моя юношеская, романтическая комедия оказалась неправильной, как я и предполагал».